«Бежать, бежать, бежать! Быстрее, еще быстрее!» Син проносился по коридорам, словно дуновение ветра. С обеих сторон от него мелькали интерьеры замка. По пути встретилось несколько стражников и горничных, но диверсант двигался так быстро, что никто из них так и не понял, кто или что только что проскочило мимо. Умение быстро бежать, не привлекая внимания, еще одна техника диверсанта Факера, причем стоящая на ступень выше железнокровия. Иногда они говорят, что настоящий эксперт такого перемещения может убить кого угодно. Такой диверсант может подобраться к человеку незаметно для окружающих, убить его так, что даже сама цель ничего не успеет понять, и избежать до того, как хоть кто-то успеет опомниться. Син, можно сказать, лишь начал осваивать эту технику, и до настоящего мастерства ему пока далеко, но все же... И вдруг бегущий Син заметил. Он увидел краем глаза фигуры, казавшиеся ему неподвижными. Выходит, кто-то еще двигается со скоростью Сина, да еще и в ту же самую сторону. В тронный зал. Фигур 9. На их лицах белые маски. «Кто вы?» – спросил Син, но часть ответа уже знал. Это союзники того дуэта, что победил Тора. Все они – безымянные и невероятно умелые бойцы с сокрытыми под белыми пронумерованными масками лицами. Кто они? Что они? Снаряжение у них самое разное. Один похож на рыцаря, второй на наемника, третий на мага. И что самое поразительное, даже маг не отставал от Сина и гнал перед собой ветер, невзирая на длинный гандер на спине. «Железнокровие?» Син, конечно же, хорошо знал о тайной технике диверсантов, но неужели маг владеет заклинанием с похожим эффектом? Железнокровие может выдержать не каждое тело. Неподготовленный человек способен нанести им себе непоправимый вред. А может, это не маг, а просто некто замаскированный? «Кто вы такие?» – еще раз спросил Син. И тогда одна из масок повернулась к нему. «Мы – апостолы!» «Что?» «Мы те, кто исполняет волю небес. Знай, что мешать нам, значит мешать самим небесам». Син не понял. «Они выдают себя за ангелов? Или действительно существует некий бог, отправивший своих слуг в этот мир?» «Вы просто разбойники», — заявил Син, а в следующее мгновение кинул метательные ножи. Но хоть диверсант и метнул их под правильным углом и со смертоносной для неподготовленного человека скоростью, он знал, что не расправится с противниками так просто. И действительно, обогнавшие Сина апостолы без труда отбились от клинков, и те вонзились в потолок, стены и пол. Хотя, конечно, изучать куда что улетело времени не было. Тогда Син выхватил из-за спины комбо-клинки и набросился на ближайшего врага. Удар, второй, третий. Коридор наполнился звоном стали. Противники сражались на ходу, даже не замедляясь. И в конце концов Син вместе с незваными гостями, стоявшие на стороже двое диверсантов Субару, попытались было перегородить путь, но их попросту смело. А в следующее мгновение бегуны влетели в тронный зал, выбив дверь. Врата, что вели в зал, из-за высоты и толщины с трудом открывались даже не запертые, но сейчас распахнулись так резко, что едва не разлетелись в щепки. И затем Син сразу же ощутил плотный запах крови. Что произошло? Быстро отбившись от очередной атаки противника, Син отпрыгнул и повернулся в сторону трона. Кошмарного зрелища, что открылось Сину, не мог вообразить даже диверсант, переживший немало ужасных битв. Перед троном лежал и истекал кровью хозяин Сина Стефан Хартген. Когда-то Стефан одарил себя титулами короля головореза и короля воителя, но сейчас валялся в луже собственной крови, словно брошенная на пол тряпка или же нищий, погибший от голода. Рядом с ним в ряд лежало несколько чаек, а с ними 10 гробов. И в одном из них, точнее, совсем рядом с ним, виднелась чайка черная. Но... «Как?» – ошарашенно обронил Син, от увиденного совершенно забывший о начавшейся битве. Ему повезло, что враги уже не обращали на диверсанта никакого внимания. Даже не так. По всей видимости, они с самого начала отбивались от его атак просто потому, что те мешали двигаться дальше. Син с самого начала совершенно не интересовал их. Черная ячейка лежала на полу. Та самая, что управляла Ириной, Ариной и всеми остальными чайками. Однако сейчас она вовсю истекала кровью. Но пусть она еще не рассталась с жизнью, ее уже не спасти. Бледное тело беспощадно рассечено от гениталий до живота, а окровавленные внутренности вывалены на пол. Нижняя половина ее тела разорвана, как у куклы, которую слишком сильно тянули за ноги в разные стороны. И кроме того, из лужи крови медленно поднялся обнаженный юноша. «Кто это?» Син ничего не понимал. «Кто этот юноша? Кто этот человек, появившийся там, где некогда был живот черной чайки? Точнее, он вообще человек? У него фиолетовые глаза и серебристые волосы, словно у...» «Внемлите!» Раздался ясный голос в окровавленном зале. Син не сразу сообразил, что голос принадлежал тому самому юноше. «Я есть Империон! Я создание, должное стать повелителем, императором!» Скорее всего, остальные зрители понимали не больше Сина. В роли зрителей выступали закрытые в тронном зале две чайки, отряд Джилетта, Акари и, как там ее, Нива. Все они, за исключением последней, ошарашенно глядели на юношу и умирающую под его ногами черную чайку. Никто не понимал его слов. «Империон? Повелитель? Создание, должное стать императором?» «В миру я известен под именем Артур Гас», — величественным голосом представился юноша. «Невозможно. Проклятый император мертв. Именно поэтому чайки путешествовали по миру и собирали его останки. Но чудовище, прожившее по разным теориям от 300 до 1000 лет. Никто не знал, как появился на свет Артур Гас. Но всем известны магические технологии, придуманные этим человеком, которые до неузнаваемости изменили извечную войну континента Фербест. С появлением практической магии к армии мечников добавились взводы боевых магов, затем авиаторы, а потом и вовсе огромные летающие крепости. Считается, что все эти технологии разработала Империя Гас. А значит, возможно, Император Гас знает и какую-то тайную технологию, которая может вернуть мертвеца к жизни. И как раз для этого ему понадобились останки? Поздравляю! Бледная нога юноши раздавила один из дергающихся органов, лежавших в луже крови. Сину казалось, что обнаженный человек растет прямо на глазах. А может... «Отец!» С трудом выдавила из себя лишившаяся половины тела черная чайка. Глаза ее уже не могли сфокусироваться. Едва ли она вообще поймет, ответил ли юноша на ее слова. «Ритуал завершен! Можешь умирать!» Объявил тот, окидывая чайку кратким взглядом. Губы черной чайки приоткрылись и снова сомкнулись, словно она пыталась что-то сказать, но не смогла. Ее тело застыло навсегда. Белые и красные чайки, их спутники, а также отряд Джилетта до сих пор могли лишь смотреть на происходящее и недоумевать. Возможно, некоторые из них даже не понимали, что произошло. Точнее, они видели, но отказывались верить. Миниатюрная девушка вдруг родила юношу крупнее себя. Причем юноша, вернее, воскресший Артур Гас, вел себя на удивление спокойно. «Апостолы!» Артур Гас неспешно обвел взглядом 9 фигур, вдруг окруживших его. Все они, кроме одного, носили белые маски. Они уже представили Сину как апостолы, а теперь и Артур Гас назвал их тем же именем. А значит, и Артур Гас, и апостолы знали, что встретятся друг с другом. Ха. Артур Гасс взялся одной рукой за коляску черной чайки, подвинул к себе, а затем вытащил из нее похожий на гандер инструмент. По всей видимости, вся магия черной чайки полагалась на этот гандер, спрятанный где-то в коляске. Затем босые пальцы ноги подбросили в воздух меч, выпавший из руки другой чайки. Юноша поймал второй рукой вращающийся в воздухе клинок, прокрутил его и крепко сжал. В правой руке меч, в левой гандер. Может, Артур Гасс до сих пор гол, но вооружиться смог. К тому же... «Приди, Лада Нива, мой посох!» Услышав эти слова, белая чайка изумленно повернулась. «Не...» Видимо, она пыталась остановить спутницу. Но ни звуки ее голоса, ни вскинутая рука не достигли Лады Нивы. Девушки с разноцветными глазами из ее отряда. Она невероятно быстрым, почти скользящим движением переместилась к Артуру Газу. «Явись, мой артефакт!» И по этой команде тело Нивы окутало голубое свечение. Раздались удивленные возгласы магов – Зиты, Матеуса и Сельмы. Наверняка каждый из них мгновенно понял, что свет вокруг Нивы – не что иное, как свечение, сопровождающее работу магии. А если точнее, свет, что возникает, когда драгуны, одна из разновидностей фейл, используют магию превращения. Тело светящейся девушки распалось и вновь собралось. Однако теперь она словно окутала собой Артура Газа. Или точнее, его руки и оружие. Нива изменила его до неузнаваемости. В вооружении юноши уже никто не признал бы ни меча, ни гандра. «Вы разгадали мой план и пришли победить меня вновь. Но не убить, а окончательно уничтожить мою сущность? Вы столько ждали, пока я снова обрету материальную форму». Артур окинул окруживших его апостолов взглядом. «Но вы опоздали!» Он не хвалился и не насмехался. Артур говорил так, будто оглашал очевидные истины. «Перерождение завершено! Вам уже не одолеть меня!» А в следующую секунду все апостолы дружно набросились на проклятого императора. Быть может, даже эти знания навязал ей кто-то другой. Артур Гасс воскрес. И как только белая чайка увидела свершившееся, откуда-то из самых глубин сознания на поверхность выплыли новые знания. «Я... мы...» Людей, которых называют чайками, никогда не существовало. Все они — лишь фальшивые личности, созданные из информации, которой обладала некая прото-чайка и наделенные разными возможностями. Что же до самой прото-чайки? Она погибла в день штурма столицы Империи Гасс. Герои убили ее сразу после проклятого императора. Но ее личность и воспоминания предварительно скопировали и размножили магией, а затем внедрили в мозг специально выбранных сирот. Нынешние чайки по своей сути – паразиты, вытеснившие личности тех детей. Обсуждать, настоящие они или фальшивые, глупо. Ведь они даже не люди. Более того, весь смысл их существования сводился к тому, чтобы собрать останки убитого императора Газа, съесть их, извлечь информацию о строении императора, отфильтровать и переплавить ее, а затем внутри матки воссоздать его человеческую форму. Другими словами, не более чем живые биологические фабрики. Чаек сделали непохожими друг на друга просто за тем, чтобы их не уничтожили одним и тем же способом, ни больше и ни меньше. Они не люди, не плоды любви между мужчиной и женщиной, а фальшивые создания, сделанные под тщательным расчетом. У них нет собственных тел, нет даже сознания как такового. Они лишь сгустки информации, прикидывающиеся людьми. «Я... мы...» — повторила за ней настолько же ошарашенная красная чайка. Наверняка те знания, что дремали внутри нее, тоже вырвались на свободу. Такие новости ошеломили бы любого. Все их страдания и переживания, все, что они делали, служило одной единственной цели возрождения проклятого императора. А теперь, когда черная добилась ее, белая и красная превратились в бесполезные излишки. Хотя теперь Артуру Газу не нужна была и черная. И она, и остальные чайки – лишь расходные материалы. Такова их судьба. Я... Ради чего? Хоть белая чайка и понимала, что здесь и сейчас задаваться этим вопросом бесполезно, что на него все равно никто не ответит, она ничего не могла с собой поделать.